«Неужели?» — наконец произносит Августа. «Там была она в молодости». «Не думаю», — рассудительно отвечает Ленка. «В молодости она была точь-в-точь, как сейчас, только моложе. Ты знаешь...» — она качает головой. «Скорее всего, именно такой ее и увидел поэт Добролюбов. Вот так он ее и увидел. Но это же нечестно. Трудно поступить нечестно по отношению к поэту Добролюбову. А потом, какая разница, объективная реальность или субъективная реальность? Ну, знаешь, это уж шизофрения. Нет, — говорит Ленка, — это всего лишь метафизика. Лампочки в подъезде нет, — бормочет Августа. Почему лампочки в подъезде нет? А ты хочешь, чтобы мы ввалились к мистику и аскету в сияние электрического ореола? Так не бывает. Тайна должна твориться во мраке. Я знаю, что творится во мраке. Гадит по углам, кто не попадя. Это ж клак какая-то. Ты понюхай только. Не хочу. Ну почему? Почему мистик должен жить на шестом этаже без лифта? Так ближе к небу. С лифтом был бы еще ближе. Это его дверь? Да тут вроде другой нет. Август выводит по двери руками, ощупывая ее. Таблички нет, говорит она. Ласка облазит. Зашкурковали плохо. Не твоя проблема, ты не на кладбище. Ага, вот звонок. Ленка отчаянно наваливается на звонок, но изнутри не слышно ни одного звука. Нажми сильнее, говорит Август. Жму, не работает. Дверь распахивается неожиданно, словно человек все это время стоял за ней. Проходите, говорит он сухим, точно наждачной бумагой, шепотом. В прихожей, если это вообще прихожая, совершенно темно, сам хозяин маячит на неопределенном расстоянии, трудно различимым, тусклым силуэтом. «Почему такая темень?» — Августа еле шепчет, но хозяин услышал. «Я не выношу света». Теперь голос у него высокий, дребезжащий. «Свет разрушает материю». «Чего?» «Сетчатка», — шептом сказал хозяин. «Моя сетчатка». «А-а-а!» Глубокомысленно тянет Ленка. — Ясно. Что тебе ясно? Он не выносит света. — Мы от Генриетты, — Августа произносит это многозначительно, точно пароль. — Знаю, — она сказала. — Как ты сказала? — оторопила Августа. — По телефону. Она же мне позвонила. — В комнате, слава тебе, Господи, чуть светлее. Бесформенные нагромождения на полу оборачиваются сваленными в кучу книгами, еще книги громоздятся вдоль стен, пыльный луч, просачиваясь сквозь щель в тяжелых занавесках, подсвечивает их корешки. — Проходите, — шептом говорит хозяин, — я сейчас. Теперь видно, что он сутул до крайности, шея его уходит резко вперед, увенчавшись небольшой головой в ермолке. Что там написано, интересуется Август, разглядывая корешки. Не знаю. А кто хвастался, что умеет читать на иврите? Хозяин с неожиданной прытью бросается к книжным россыпям и, втиснувшись между Августой и пыльными фолиантами, набрасывает на них какую-то тяжелую темную ткань. Нельзя, говорит он, это нельзя читать. Все равно там написано совсем другое, и вообще это не для женщин, это не каждый мужчина вынесет. Говорите, что вам надо. — Будто вы не знаете, — мрачно говорит Ленка. — Но вы назовите. Неназванное не существует. Нам нужно получить сведения о некоем Гершинзоне, — четким преподавательским голосом произносит Август.